Государства нации продолжают оставаться основными звеньями мировой системы. Хотя упадок великодержавного национализма и угасание идеологического компонента снизили эмоционального содержания глобальной политики, в то время как ядерное оружие привнесло серьезные сдерживающие моменты в плане использования силы, конкуренция, основанная на владении территорией, все еще доминирует в международных отношениях, даже если ее формы в настоящее время имеют тенденцию к приобретению более цивилизованного вида. В этой конкуренции географическое положение все еще остается отправной точкой для определения внешнеполитических приоритетов государства-нации. А размеры национальной территории по-прежнему сохраняют за собой значение важнейшего критерия статуса и силы. Однако для большинства государств-наций вопрос территориальных владений позднее стал терять свою значимость. В той мере, в какой территориальные споры остаются важным моментом в формировании внешней политики некоторых государств, они скорее являются не стремлением к укреплению национального статуса путем увеличения территорий, а вопросом обиды в связи с отказом в самоопределении этническим братьям, которые, как они утверждают, лишены права присоединиться к родине матери, или проблемы недовольства в связи с так называемым дурным обращением соседа с этническими меньшинствами. Правящие национальные элиты все ближе подходят к признанию того, что не территориальные, а другие факторы представляются более принципиальными в определении национального статуса государства или степени международного влияния этого государства. Экономическая доблесть и ее воплощение в технологических инновациях также могут быть ключевым критерием силы. Первейшим примером тому служит Япония. Тем не менее, все еще существует тенденция, при которой географическое положение определяет непосредственные приоритеты государства. Чем больше его военная, экономическая и политическая мощь, тем больше радиус, помимо непосредственных его соседей, жизненных геополитических интересов, влияния и вовлеченности этого государства. До недавнего времени ведущие аналитики в области геополитики дебатировали о том, имеет ли власть на суше большее значение, чем мощь на море, и какой конкретно регион Евразии представляет собой жизненно важное значение в плане контроля над всем континентом. Харальд Маккиндер, один из наиболее выдающихся геополитиков, в начале этого века стал инициатором дискуссии, после которой появилась его концепция евразийской опорной территории, которая, как утверждалось, должна была включать всю Сибирь и большую часть Средней Азии, а позднее концепция сердца Центральной и Восточной Европы как жизненно важного плацдарма для приобретения доминирования над континентом. Он популяризировал свою концепцию сердцевины Земли знаменитым афоризмом: «Тот, кто правит Восточной Европой, владеет сердцем Земли. Тот, кто правит сердцем Земли, владеет мировым островом Евразии. Тот, кто правит мировым островом, владеет миром». Некоторые ведущие германские политические географы прибегли к геополитике, чтобы обосновать Драг нах Остен, стремление на восток своей страны, в частности, адаптацию концепции Маккиндера Карлом Хаусхофером, применительно к германским стратегическим потребностям. Более вульгаризированный отголосок этой концепции можно уловить в подчеркивании Адольфом Гитлером потребности немецкого народа в жизненном пространстве. Некоторые европейские мыслители первой половины этого века предвидели сдвиг геополитического баланса в восточном направлении. При этом регион Тихого океана, в частности Америка и Япония, должен был превратиться в преемника Европы, вступившей в пору упадка. Чтобы предупредить подобный сдвиг, французский политический географ Поль де Манжон, как и прочие французские геополитики, еще перед Второй мировой войной выступал за более тесное единство европейских государств. Сегодня геополитический вопрос более не сводится к тому, какая географическая часть Евразии является отправной точкой для господства над континентом, или к тому, что важнее – власть на суше или на море. Геополитика продвинулась от регионального мышления к глобальному. При этом превосходство над всем евразийским континентом служит центральной основой для глобального главенства. В настоящее время Соединенные Штаты, не европейская держава, главенствуют в международном масштабе. При этом их власть непосредственно распространена на три периферических региона евразийского континента, с позиции которых они и осуществляют свое мощное влияние на государства, занимающие его внутренние районы. Но именно на самом важном театре военных действий земного шара, в Евразии, в какой-то момент может зародиться потенциальное соперничество с Америкой. Таким образом, концентрация внимания на ключевых действующих лицах и правильная оценка театра действий должны явиться отправной точкой для формулирования геостратегии Соединенных Штатов в аспекте перспективного руководства геополитическими интересами США в Евразии. А поэтому требуются два основных шага. Первый – выявить динамичные с геостратегической точки зрения евразийские государства, которые обладают силой, способной вызвать потенциально важный сдвиг в международном распределении сил, и разгадать центральные внешнеполитические цели их политических элит, а также возможны последствия их стремления добиться реализации поставленных целей, точно указать принципиально важные с географической точки зрения евразийские государства, чье расположение и или существование имеет эффект катализатора, либо для более активных геостратегических действующих лиц, либо для формирования соответствующих условий в регионе. Второй – сформулировать конкретную политику США для того, чтобы компенсировать, подключить или контролировать вышесказанные в целях сохранения и продвижения жизненных интересов США, а также составить концепцию более всеобъемлющей геостратегии, которая устанавливает взаимосвязь между конкретными политическими курсами США в глобальных масштабах. Короче говоря, для Соединенных Штатов евразийская геостратегия включает целенаправленное руководство динамичными с геостратегической точки зрения государствами и осторожное обращение с государствами-катализаторами в геополитическом плане, соблюдая два равноценных интереса Америки. В ближайшей перспективе – сохранение своей исключительной глобальной власти, а в далекой перспективе – ее трансформацию во все более институционализирующееся глобальное сотрудничество. употребляя терминологию более жестоких времен древних империй, три великие обязанности имперской геостратегии заключаются в предотвращении сговора между вассалами и сохранении их зависимости от общей безопасности, сохранении покорности и подчиненных и обеспечении их защиты и недопущении объединения варваров.